Блин, такой ад сейчас произошел вообще. Я записал на 40 минут ЦИПСу и потом начал ее делать. Оказалось, что микрофон заглючил. Вот, просто шипел. И не было никакого звука. Короче, трэш. Ладно. Приветствую всех на оборотной стороне ЦИПСы. Даня немного занят сегодня, поэтому я опять, значит, чтобы мы не пропускали ЦИПСу, запишусь кратенько, значит, в одиночку. Самое главное событие, которое надо сказать, и в прошлый раз я забыл сказать, да, это то, что, значит, Андрею, штурмовику из Якутии, присвоили звание Героя России. Ну, это, конечно, очень хорошее событие. Почему? Потому что вот те, во всяком случае, награждения, которые были за время СВО такими высокими наградами, да, где президент лично награждал бойцов героями России, да, именно непосредственно бойцов, вот, солдат, либо младших офицеров, эти награждения можно посчитать по пальцам, да, в основном это генералы, адмиралы, значит, полковники и так далее. Вот. Но здесь непосредственно боец, который, значит, вот штурмовик, да, таких людей сейчас многие смотрят, скажут, да, мы тут то же самое делаем каждый день. Да, таких случаев очень, ну, они бывают на фронте, и они просто неизвестны, да, и, соответственно, ну, наших солдат об этом не награждают. Плохо то, что, значит, наградили только после того, как это вирусное видео стало, да, и его посмотрело по всему миру, и уже там, если комментировал Илон Маск, да, то, ну, его знают во всем мире, да, я вот постоянно мониторю, значит, сегмент западный, да, иностранный, и там тоже на многих каналах это видео обсуждали, разбирали и так далее. Да? Там, конечно, люди в шоке, но вот, значит, они там с состраданием больше относятся, понятное дело, что, значит, к украинскому солдату, но принимают это как должное. Да? Что наш солдат оказался сильнее. Да? И да, вот неприятный момент, что подобные случаи есть. Даже вот давно я рассказывал, что мой товарищ видел там еще в начале СВО, когда там какие-то донецкие там такие ополченские подразделения, значит, были с автоматами, штурмовики, у которых были пристегнуты штыки, да, многие там этот кусок вырезали, выставляли, там хихикали, да, ну, значит, вот на тот момент я просто рассказал то, что видел мой друг, которому у меня не доверять, значит, нет никаких оснований, да. Вот. Ну и, собственно говоря, мы сейчас практически то же самое увидели на камере противника. Слава богу, что вот все-таки записалось это видео, да. Понятное дело, что там награждать надо было не за сам ножевой бой, а в совокупности, что он выполнял еще боевые задачи несколько дней, да, еще уничтожил противника и так далее, да, и вот. Но слава богу, что хотя бы этот кусочек вот этих похождений попался, да, и где было подтверждено, что человек не выдумывает, да, вот это реальное событие, да. Так как вообще удивительно, что дрон противника заснимал все его похождения, да, боец противника заснял, ну, а наши дроны никак ему не помогали и никак не снимали. Хотя, в принципе, по сути, когда эти два человека поехали ставить флаг, ясное дело, что за ними должны были быть прикреплены операторы дронов, которые, ну, 24 часа в сутки должны были наблюдать за нашими парнями. Вот. Почему это не было сделано, это загадка. Вот. Но, значит, все-таки героя дали. Я хочу сказать, что мы с Максом много раз поднимали вопрос касаемо наград, да, разбирали это на отдельных видео. Потом у нас был разбор статута героического Георгиевского креста, где там все расписано по полочкам, как и вообще за что должны даваться боевые награды. Вот. Но жизнь несправедлива, да, и они даются, ну, по каким-то вот, значит, там, я не знаю, как выбирают, значит, награжденных. Я в своей жизни много раз сталкивался с такими моментами, да, когда на каждом празднике каком-то награждают даже какими-то ведомственными наградами, которые, по сути, она ничего не стоит, ничего не, значит, не дает никаких льгот, ничего. Это просто вот памятная награда, да, и тем не менее на праздниках каких-то там, да, 9 мая или там 23 февраля, когда вот производится награждение в подразделениях, да, вот дают одним и тем же людям, предположим, да. Или там, где можно было наградить за какое-то мероприятие, достаточно такое, ну, скажем так, опасное, да, где там применяли оружие, или противник был, или там противник был вооружен, там, ну, я имею в виду даже вот по службе в СОБРе, там, да, там можно было награждать ведомственными наградами, государственными там были такие, да, это не значит, что надо давать было отваги всем или там ордена мужества, но вот в системе МВД были награды, назывались охрана за общественного порядка, да, за охрану общественного порядка, она является государственной наградой, да, то есть у пожарных есть за спасение погибавших. Вот в системе там полиции сейчас, да, есть вот за охрану общественного порядка, их можно давать направо и налево за любое задержание более или менее, где там противник опять, где, значит, преступники там вооруженные или там разбойные нападения или еще что-то совершили и вот их задержали, да, их могут давать, но их не дают. Дают очень в редких случаях, ощущение складывается, что дают, когда командир, он подает документы, и государство, значит, присваивает тебе очередную награду, чтобы стимулировать и тебя, и твоих коллег, дает ее не государство, а вот себя снимает командир, и тебе свою отдают. Вот такое ощущение. Да? Также тоже по срочной службе, да, были события в Чечне, когда можно было награждать людей. Ну, награждались офицеры, прапорщики, сержанты. Я вот, честно говоря, ну, рядовой, не помню ни что, ни один не получил. Да, получил ефрейтора за то, что он в БТРе находился, который подбили. Вот, ему он награжден был. Но вот так, чтобы те, кто были в бою непосредственно из рядового состава, по-моему, никто не получил награды. Даже там были, скажем так, группы, которые находились ближе к эпицентру, они не получили. Получили те, кто был, значит, чуть подальше. Вот. Ну, значит, вот такие тоже бывают несправедливые моменты, но здесь на самом деле, слава богу, что хотя бы попалось видео и все-таки наградили. Я, честно говоря, очень рад. Почему? Потому что я вот радовался, кстати, точно так же, когда, да, наградили, значит, операторов дронов, да, и по сбросам, и по FPV-дронам, да, вот точно так же радовался, как сейчас вот за штурмовика. Я думаю, что многие ребята, которые находятся в окопах, штурмуют, они, наверное, тоже этому удивились и сказали: о, вот смотри, не смотри, ну, не, наконец-то хоть кого-то наградили, да. Ну, хотя вот из таких наград, самых высоких, и вот где простые парни, значит, их получили, я еще помню вот медийный случай, когда вот танкисты вели бой с превосходящими силами противника, да, там, по-моему, весь экипаж наградили, значит, героями России, вот там, по-моему, офицер какой-то был и, ну, значит, два танкиста, да, один из них находился раненый в госпиталь, там что-то тоже вот то ли забыли, то ли еще что-то, потом что ли, я не знаю, короче, вот там, ну, вроде разобрались там, но какой-то такой случай был. Хотел разобрать еще один случай, который вот попал на видео. Сегодня такая цыпса, просто рассуждаем на тему каких-то ситуаций, да. Вообще хочу сказать, что вот мне сейчас много ребят пишут: ой, там поддержи наше видео, но я, честно говоря, не репощу уже, просто почему? Потому что, ну, уже то, что люди сбрасывают, ну, этим уже, ну, никого не, ну, короче, не удивишь, да, этим можно было удивить там в первые полгода СВО, ну, в год СВО, да, прошел, когда там какую-то, ну, там бомбочку на кого-то сбросили, или просто, значит, взрыв, какой-то сарай взрывается, или еще что-то там, да, или, ну, уже столько, значит, подбитий FPV-дронами, ну, уже просто смотришь, как как уже, короче, надоело всем, я думаю, что многим даже, думаю, одно и то же смотреть, эти бомбы, кабы эти падают, ну, упал каб этот, ну, взрыв, и что дальше, короче, ну, понятно, что там поражение, все, но визуально оно, ну, никому уже не интересно, потому что оно одинаковое все. И вот ты обращаешь внимание только на какие-то видео, типа вот как здесь произошло видео, да, вот, значит, с Андреем, с этим, с ножевым боем, да, также вот был случай из, значит, вопиющий, да, когда на самокате парень тащил за собой БМП, чтобы ехал, смотрел впереди мины, есть или нет. Хотелось бы узнать, кто это хотя бы, уже ладно, понятно, что героев всем давать не будут направо и налево, но хотя бы, чтобы узнать, кто это вообще ехал такой, что это за такой обезбашенный байкер был. Мы хотя бы будем его, значит, народным героем считать. А то, получается, человек проехал на этом самокате, и никто не знает, кто это. Да? А, ну вот, еще интересный случай, когда FPV-дрон там сбивают головой, кулаком, там, палкой, автоматом. Да, вот такие случаи тоже, ну, интересны. Да, и вот их сейчас становится больше и больше, и они тоже уже не потихонечку так начинают приедаться, но здесь, во всяком случае, как бы такие еще, значит, на, ну, необычные видео, да. И вот, значит, я увидел у Сладкова на канале видео, но было недавно, может, неделя, может, полторы, я не знаю, где, значит, наши танкисты, там лесной массив такой, не лесной массив, а какая-то лесополоса, ну, все в деревьях, и вот узкая дорога, и за ней там начинаются, значит, домики, и вот, значит, танкисты наши едут, за ними едет три мотолыги с пехотой, и вот этот танк, значит, тащит за собой эти три мотолыги, как он только выезжает на эту узкую дорогу, навстречу выезжают два танка противника, получается, они сходятся вот лоб в лоб, там, на расстояние, может, метров 40 друг против друга, да, и вот, получается, наш танк залетает в эту узкую дорогу, ну, тоже непонятно, почему так прижались к нему мотолыги, вот, но они, видимо, хотели побыстрее тоже заскочить, вот, они заскакивают, и, получается, наш танк запирают в этой узкой дороге, и, значит, вылетает два танка, который противника, и который один танк подпирает танк, значит, который идет первым тоже. И получается, вот стоят два танка друг напротив друга и начинают друг друга стрелять. Наш танк открывает первый, значит, выстрел, да, попадает в землю, видимо, целился куда-то, значит, в нижний бронелист вот этот, да, и попадает в землю. Стреляет танк противника, попадает в землю, потом они вот так вот по два раза как минимум стреляют друг друга и не попадают, вот попадают в землю, там такое ощущение, как будто там перед тем, как проехать дальше, там было небольшое возвышение, и они вот, значит, оба стреляют и попадают, значит, вот в этот небольшой холмик, который надо было переехать, да, потом танк противника начинает пятиться назад, и наши, значит, стреляют, попадают в него, потом вторым уже стреляют, видимо, ломом, наверное, или чем-то таким, я не разбираюсь, там особо, там летят искры уже, видно, что какое-то пробитие было, вот, начинают этот танк добивать, задний танк, который с вторым номером ехал, он вести огонь не может, потому что впереди его стоит танк, и они начинают назад откатываться, значит, и уезжают, да, и потом вот наши все мотолыги потихонечку назад разъезжаются и, значит, выезжает танк, да, то есть тоже такой уникальный случай, мы уже привыкли к тому, что FPV-дронами подбиваются танки, там, ну, техника, да, вся, а все-таки танковые бои, когда вот танки с танками, это все равно еще так в диковинку, да, такие случаи интересные, их можно посмотреть, поразбирать, там, подумать, как, что было сделано не так, да. И вообще я хочу сказать, вот, кстати, интересно, пока не забыл, интересно узнать тоже, кто были эти ребята тоже, потому что, казалось бы, вот они залетели туда, их там зажали, да, бывает такое, что в танк огонь начинают вести, и танкисты просто там на адреналине выпрыгивают из танка и убегают просто, такое тоже бывает, да. Вот. Но здесь мы видим, что танкисты остались, вели огонь и еще и поразили все-таки танк противника. Такой достаточно интересный очень случай. Был такой случай, когда, ну, там расстояние было больше, когда «Леопард», Леопард, значит, вел огонь против наших двух танков. По-моему, также один танк наш поразил, а второй танк откатился. Вот. Но там было расстояние, может, метров там 300-400, может, даже где-то вот так, да, побольше, может быть. А здесь прям вот просто вот они вылетели друг на друга, там 40 метров, наверное, где-то, может, 50 метров, там, может, меньше, я не знаю. Вот, очень близко, прям в одном кадре все видно. И что я хотел сказать, что хорошо, что вот эти видео попадают к нам, да, мы можем их посмотреть, мы можем разобрать. Вообще вот много очень пехотных боев, очень интересных, да, где, конечно же, надо делать разборы обязательно для того, чтобы просто знать, какие ошибки нельзя совершить. Меня, кстати, вот он был какой-то период времени у Министерства обороны, это еще со старым министром, когда там, я не знаю, там были специальные люди, которые, наверное, у них много было очень людей, и были назначены какие-то специальные люди, которые составляли списки каналов, которые вредят СВО. Да? И вот я тоже был в этом списке за видео, там даже было так написано, что вот видео, которое я выкладывал, которое, где, значит, боец противника сил специальных операций, 73-й центр морских операций, да, он, значит, во время одного из штурмов опорников, он спустился в окопы, и там практически безоружных наших бойцов там повел по ним огонь. И вот я там было это видео, я делал на него разбор, написал текстом, да, где были совершены ошибки, как бы, и что надо было делать, чтобы не допустить подобного. Потом через время вышло его интервью непосредственно, он сидел и рассказывал, как они подходили к опорнику. Ну, то есть тем людям, которые немножко интересуются, им было интересно посмотреть это видео, чтобы понять, как действовал противник. Да? И я это видео вырезал, но выложил, тоже что-то прокомментировал. И вот из-за этого видео, значит, были основные претензии. Хотя, по сути, такие видео не я должен разбирать, а это должны разбирать вообще инструктора, которые готовят, значит, бойцов к войне. Потому что бойцы приезжают, допустим, добровольцы какие-то на фронт, они не знают, что будет происходить. Да? А здесь тебе, пожалуйста, выкладывают видео, как действует противник, с комментариями, где указаны были ошибки, что нельзя делать, что можно делать. Даже если из, там, я не знаю, 10 тысяч просмотренных это видео, один боец, как говорится, намотает себе на ус и не допустит подобной оплошности какой-то, да, и останется живой, он посмотрит, смотрит на видео, где, значит, бойцы бегают без оружия, да, то есть где-то автомат лежал где-то непонятно где, началась стрельба, он бежит к месту, где его автомат, в этот момент его противник застал врасплох, да, и вот этот боец, допустим, посмотря это видео, он, допустим, автомат из рук выпускать не будет, да, будет ходить в туалет с автоматом, спать будет с автоматом, да, и когда противник залетит и запрыгнет к нему в опорник, он проснется, и он будет сразу вооружен, да, и сразу вступит в бой, да, и не будет бегать, значит, по опорнику, искать, где он автомат свой повесил. Вот, если хотя бы одному бойцу это поможет, то это надо делать, да, не надо за это наказывать, а надо разбирать, да, понимать, что где, значит, где пропагандируются какие-то ролики противника, да, а где идет конкретный разбор и в чем смысл вообще этого было видео, да. Почему его выложили? Его выложили не для того, чтобы попиарить, да, как действует противник, а его выложили для того, чтобы разобрать, как действует противник. Да? Вот. Поэтому разборы обязательно надо делать, надо обязательно смотреть на тактику, на поведение, на психологию и так далее. Что, как? Вот сейчас появилось много очень ребят, которые пришли с фронта, делают контент, делятся опытом, делают разборы. Это очень хорошо на самом деле. Вот. Поэтому сегодня вот такое было видео, посвященное видео. Вот. И какие-то геополитические моменты и продвижение на фронте мы уже запишем с Даней, а сегодня была такая цыпса, вот, посвященная видеороликам. Ну и там, пользуясь случаем, я думаю, наверное, от всего нашего канала поздравим, значит, Андрея из Якутии с высоким званием. И Ну, я думаю, каждый подписчик понимает, что здесь все было достойно, по делу. Единственное, что плохо, что наградили только тогда, когда видео непосредственно посмотрел, скорее всего, президент. Я думаю, что вот как только дошло до президента, он посмотрел видео и очень быстро наградили. Да? То есть практически сразу, там 11 января, по-моему, наградили. Вот. Так что вот такой вот момент, он хоть и негативный в плане того, что не наградят всех штурмовиков, хотя достойных очень много людей, да, ну, хотя бы одного, хотя бы вот тот случай, который записался и попал на видео, хотя бы такие случаи награждаются, уже хорошо. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра.